Пробормотав ругательство, с трудом поднялся и пошел в отель. Оказавшись в своей комнате, он расшифровал телеграмму и прочел: «Сюк, немедленно, Литси, Де Прадо, Мексика, выполните операцию, $10 000 в кредит на ваш счет в Национальном банке Мексики. Радниц». Когда Радниц говорил немедленно, нужно было немедленно выполнять его приказ. Сюк выругался. Затем позвонил дежурному отеля и спросил, когда вылетает ближайший самолет в Мексику. «В 15 часов», — ответил служащий. «Зарезервируйте мне одно место». «Путешествие по срочному делу», — сказал Сюк. «Я оставляю за собой комнату и вернусь сюда через 48 часов». Он спешно стал одеваться. Оставалось менее 1.5 часов для поездки в аэропорт. Одевшись, он уложил чемодан, совсем маленький. Из ящика достал свой 38-й. Он проверил обойму, провернул глушитель и сунул кобуру под мышку. Служащий позвонил ему, чтобы сказать, что за ним закреплено место и что его ожидает такси. «Я спускаюсь». Он посмотрел на свою комнату и подумал о том, что в Мексике его ожидают $10 000. Закончив свою миссию, он сможет вернуться отдыхать. Отдыхать еще не одну неделю. Он взял свой чемоданчик, посмотрел на себя в зеркало, поправил узел своего галстука, надел шляпу и вышел. Войдя в лифт, он неожиданно подумал о Чаче Кигане. Ему недоставало Кигана. А потом его обезображенное лицо исказилось еще больше в безразличной улыбке. Ему не надо было помощи Кигана, особенно для этого дела. Это был просто пустяк. Конец.